Дверь скрипнула и отворилась. Джина замолчала на полуслове. В палату вошла миссис Хейли с фото в руках. Она взглядом спросила разрешение у Альбуса и протянула снимок пациентке, на лице которой отобразилась неуверенность, полный багаж разногласий с самой собой после того, что вывалил на нее этот странный волшебник, который почему-то уверен, что она и есть та самая Аврора Уинтер. А вдруг он причинит ей вред? Она осторожно взяла в руки фотографию и нерешительно посмотрела на старшего Дамблдора. Смотреть на второго совсем не хотелось. Он неприятно кривил губы и с опаской поглядывал в ее сторону. Эмма и два Дамблдора ожидали от нее реакции, но Джина все еще медлила и не собиралась смотреть фото. Наконец, собравшись с силами, она опустила взгляд на пожелтевшее изображение женщины с ребенком на руках. Она не заметила, как перестала дышать, глаза отказывались видеть, верить. Ее вовсе не интересовала маленькая белокурая девочка, все внимание приковала к себе женщина с волосами намного темнее, чем у ее дочери. Было что-то невероятное в ней, что-то близкое и такое далекое. Джина почувствовала, что очень соскучилась по ней, но не могла вспомнить, почему, хотя догадывалась, кем ей приходится улыбающаяся волшебница на колдографии. Джина закашлялась, когда выходила из камина и едва не потеряла равновесие, запнувшись о края мантии, одолженной мистером Дамблдором. Своей одежды у нее, конечно же, не было, осталась только та, которая была на ней, когда она попала в больницу. Целители очистили все от грязи, но выглядел комплект более чем непривычно для окружающих. Джинсы смотрелись странно. Эмма, кажется, говорила, что похожие штаны носили фермеры, однако покрой был совершенно диковинный, слишком узкие, черные и с немного заниженной талией, словно они были малы девочки. Помещение, в которое она попала, не было обставлено богато. Всего лишь каменные стены и пара небольших окон с ромбовидным узором. Посередине стоял далеко не новый диван с обивкой из грубой темно-бордовой ткани, протершийся от времени, выцветший ковер располагался между диваном и камином, из которого она вышла. Это была гостиная, но создавалось впечатление, что подобным интерьером хозяин прогонял нежданных гостей. Комод и буфет одиноко стояли у стены. Всего несколько книг, с которых явно давно не вытирали пыль, располагались прямо на каминной полке. Вслед за ней в гостиную переместился Аберфорд, ее предполагаемый дедушка, а еще через несколько секунд – Альбус. Волшебники стряхивали с себя сажу, пока Джина осматривалась. Ей было здесь неуютно, и храбрость куда-то испарилась. Стоило покинуть стены ставшей родной палаты. Дамблдоры забрали ее через два дня после первой встречи, когда Джину выписали. Эмма обещала, что будет присматривать за ней, но целительницу ввели в заблуждение лживой историей семьи Авроры Уинтер. Стоило ли бояться и паниковать? Вероятно, стоило, однако любопытство девочки было куда весомее. «Аберфорд, я полагаю, что комната Джины уже готова», — с улыбкой спросил старший брат, на что второй недовольно фыркнул. Отчего же Аберфорд был так уверен, что перед ним не его внучка, а какая-то самозванка? Джина не собиралась винить его в этом, ведь сама этому не особо верила. «Готово, готово», — проворчал он и хмуро оглядел Джину с головы до ног. «Предпочитаешь сначала осмотреть свою комнату или сразу начать мучить нас вопросами?» Джина на мгновение сжалась от такого обращения, но к ней на помощь пришел Альбус. Он неожиданно оказался рядом и приобнял ее. «Думаю, Джина прекрасно отдохнула в больнице, и нет смысла тянуть с разговором, а дом ты посмотришь потом», он приободрил свою внучатую племянницу улыбкой. «Аберфорд, постарайся быть полюбезнее со своей внучкой, еще не доказано, что она моя внучка», — ответил тот, снимая с себя полушубок и меняя его на странного вида тулуп, состоящий из кусочков шерсти разного размера. «Аберфорд, она узнала Моргану на фотографии. Если вам неудобно сейчас разговаривать, то я могу немного подождать», — негромко пробормотала Джина, стесняясь волшебников. Она аккуратно сняла с себя мантию Альбуса, постаралась стряхнуть с нее золу, но без магии получалось скверно. Альбус лишь взмахнул палочкой, и грязь исчезла. «Думаю, удобнее всего будет разговаривать здесь», — сказал он, предлагая девочке присесть на диван. Сам он чарами призвал плетеное кресло-качалку, которого Джина сначала не заметила. Перед ней из воздуха появился поднос с чашками и горячим чаем и завис в паре футов над полом. «Место, в котором ты находишься, называется Кабанья голова, ты пока что будешь жить здесь. Это жилые комнаты над трактиром», — поведала Берфорд, садясь на другой краешек дивана рядом с Джиной. «Здесь не очень прибрано, но жить можно». Альбус благодарно улыбнулся брату, нехотя пошедшему на сближение. Джина поежилась от прохлады, и в тот же момент в камине вспыхнул согревающий огонь. За время отсутствия хозяина комната успела остыть. Многое из того, что было сказано в больнице, опущено, но также многое неправда, решил без пауз начать Альбус, избавляя Джину от дискомфорта. «Твой отец действительно уехал из Великобритании после тех событий. Твоя мама, моя племянница Моргана, погибла не из-за истощения, как я сказал Эмме, она исчезла точно так же, как и ты. Мы пропали вместе?» – удивленно спросила она. «Да, случилась трагедия, но я полагаю, что она не оказалась такой уж страшной». Альбус налил Джине чаю, так как она еще стеснялась сделать это сама. «Я не мог рассказать всего Эмме, потому что мало того, что история выглядит неправдоподобно, но у нас могли бы быть проблемы с законом». Он посмотрел на брата, предлагая ему поддержать диалог и продолжить. Аберфорд почесал небольшую бородку, явный признак нервозности. «Моргана занималась исследованиями зелья времени», — пояснил он. «Ангус этого не поощрял». Аберфорд намеренно избегал слов «мать» и «отец» в речи, давая понять, что вовсе не готов верить Джине, которая была в еще большем замешательстве. «Но моя дочь была упрямой и уверяла нас, что нашла способ перемещения во времени». «А как же маховик времени?» — удивленно спросила девушка, но младший Дамблдор был не намерен продолжать. «Маховики времени могут перенести», — начал Альбус, но его перебили. «Не более чем на 4 часа назад, я это откуда-то знаю», — оправдалась она. «Верно. Моргана пыталась создать зелье, которое позволит отправляться в прошлое и в будущее, не ограничивая себя 4 часами, Альбус перевел взгляд на языки пламени, вспоминая события прошлого. «И, похоже, что ей это удалось, только что-то пошло не так, и ты отправилась вместе с ней, как и ваш дом». «Дом?» – удивленно переспросила Джина, заставляя Дамблдора вновь обратиться к ней взглядом. «Да, ваш дом исчез вместе с вами, Ангус в тот момент был в министерстве по делам». «Альбус, говори о главном», — нетерпеливо перебил Аберфорд. Дамблдор с упоением глотнул чая из чашки и поставил ее на поднос, словно специально оттягивая время до самого главного. Джина же вообще не притронулась к напитку, а лишь перекатывала чашку в руках, все еще пытаясь согреться. «С исчезновения Авроры прошло только 7 лет, не выдержал Аберфорд, поддаваясь на новую провокацию молчанием. И именно ему достался потрясенный взгляд Джины, на что и рассчитывал старший брат. «Я понимаю, что все могло случиться, но мне явно не 11, рассудила она. «Вы думаете, что я отправилась в прошлое специально?» — все больше удивлялась девочка. «Но это же противозаконно. Вы полагаете, что моя мама отправила меня?» — «Еще большая околесица. Мы ничего не предполагаем», — спокойно сказал Альбус. «Твое появление здесь что-то значит, но я уверен, что времени под силу вернуть все на свои места. Если только время не ошиблось несколькими годами», — завершил Аберфорд. Джина грустно оглядела мужчин, пытаясь найти в их глазах понимание, но, похоже, что порыв забрать ее из больницы был лишь интуитивным всплеском. «У них нет и не может быть доказательств, что она, Аврора Уинтер, всего лишь догадки. Ты же узнала Моргану и узнала нас, понимая, о чем сейчас думает Джина», — произнес Альбус. «Но целительница Хейли сказала, что это может быть игрой воображения. Мой мозг болен и волен принимать желаемое за действительное», — сообщила она как на лекции. «Да и потом, почему у меня было столько переломов? А еще зелья на одежде. Меня могли пытать, возможно, проводили эксперименты». Дамблдоры подождали, пока поток слов девочки иссякнет, и она вновь будет внимательно оглядывать их обоих в поисках ответов. «Я думаю, что ты знала нас в будущем», — сказал Альбус. «Вот поэтому и узнала. Почему будущее, а не прошлое? Не думаю, что в прошлом носили такие узкие брюки, и ты могла видеть нас старыми». «Похоже, Аберфорд, нас ждут долгие годы жизни», — усмехнулся волшебник, вызвав улыбку на лице встревоженной Джины. «Ну и главный аргумент. Нет, Альбус, не смей». Аберфорд вскочил с места и угрожающе посмотрел на брата, но тот проигнорировал этот выпад, потому что доказательство действительно было. Ящик комода открылся, и оттуда в воздух всплыл листок бумаги. Джина с удивлением наблюдала за тем, как младший Дамблдор пытается его перехватить по дороге, однако пергамент постоянно выскальзывал из его рук, пока не приземлился прямо к ней на колени. Аберфорд не стал отбирать фотографию, он злобно сверлил взглядом брата. Уже второй раз за день она ощутила некий трепет перед фотографией, но на этот раз на фото была изображена другая девушка. Это была не Моргана, хотя родство наблюдалось. Джина потрясенно прикоснулась к своему лицу, не в силах ничего понять. На нее смотрело ее собственное лицо. Сходство было поразительным. Конечно же, близнецами их нельзя было назвать, но сестрами точно. Фотография была очень старой, и углы обтесались. Возможно, из-за временных пятен было сложно разглядеть все мелочи, но в целом Джина смотрела практически на свою копию, и, словно издевательство, светлые волосы волшебницы с фото были той же длины, что и у нее. «Кто это?» – тихо спросила она, не отводя взгляда от задумчивой девушки на фотографии. «Это Риана, наша погибшая младшая сестра и твоя тетя», смирившись с вмешательством в личную жизнь, произнес Эберфорд, снова садясь на диван. «Длинная история. Жизнь налаживается, или подсолнух в дождливый день. Твоя стряпня сегодня особенно невыносима». Аберфорд с недовольством посмотрел на мага, сидевшего за ближайшим к барной стойке столиком. Сальные волосы и глубоко посаженные непонятного цвета глаза постояльца раздражали владельца трактира практически каждый день, и каждый день посетитель жаловался на еду, но все равно ел и выкладывал деньги. Сегодняшнее рагу из кабачков было, скорее, закуской к агденскому виски, который был на несколько кнатов дешевле, чем в трех метлах. Аберфорд проигнорировал слова волшебника и продолжил лениво протирать стаканы. «А вчера было ничего», — продолжил тот, с отвращением отодвигая пустую тарелку на край стола. «Может, у тебя было хорошее настроение, а, Аберфорд, еще виски», — скомандовал он, и только тогда хозяин заведения обратил на него внимание. Нехотя Аберфорд бросил работу по протиранию кружек и затолкал замусоленную тряпку в карман передника. Обычно он был более разговорчив, но после замечания с едой стало не до разговоров. Он мысленно ругал девушку, которую навязал ему брат, за посильную помощь в последние три дня. Готовила она, как оказалось, сносно и даже вкусно. Старалась задобрить новоиспеченного дедушку своими кулинарными свершениями. Аберфорд налил в не очень чистый стакан порцию виски и отлевитировал его на столик раздражающего постояльца. Тот, не оценивая вкуса напитка, выпил разом и громко крякнул в кулак, а затем звонко опустил стакан на деревянный стол, привлекая внимание к своему будничному пьянству. Но подобные клиенты здесь были обыденностью, так что остальные двое у грязного окна не обратили на него внимания. «Запиши на мой счет», – проскрипел он, проходя мимо барной стойки. «До завтра». Хозяин трактира наблюдал за тем, как маг запахивает мантию потуже и выходит на улицу, впуская в помещение холодный воздух позднего января. Как только за ним закрылась дверь, Аберфорд обреченно вздохнул. И так каждый день. Этот странный человек приходит в одно и то же время, как часы, заказывает порцию рагу или телячьих котлет и выпивает тройной виски. Обычно он не раздражал, ведь Аберфорд давно привык к таким посетителям, но сейчас что-то изменилось. И не потому, что маленькая самозванка готовит лучше него, а потому, что она вообще живет в его доме. Он не заметил, что вот уже 5 минут протирает одно и то же место на барной стойке. Аберфорд стал больше хмуриться, особенно когда смотрел на нее. Вылитая Ариана, и такая же непосредственная, как безвременно ушедшая сестра до той трагедии. О, конечно, Джине не рассказали настоящую историю, произошедшую около полувека назад. Выдумка о несчастном случае подошла, чтобы утолить ее любопытство, которое, кстати, не было таким уж сильным. Девочка поняла сразу, что не добьется от Аберфорда должного отношения, и не пыталась звать его дедушкой. Он отругал ее за порядок и чистоту, что она навела наверху в жилых комнатах, однако пустил к плите. Вид кухни кабаньей головы поверг ее в шок. Чистоплотностью это заведение не отличалось, а на кухне царила форменная антисанитария. Маленькая нахалка уговорила Альбуса прислать из Хогвартса домового эльфа на помощь, ведь сама, да еще и без палочки, она вряд ли могла что-то сделать. Его болван-брат ходил у нее на поводу, он только умилялся о ее знании, что в Хогвартсе есть эльфы. Кстати, о палочке. Если кое-какую одежду Альбус раздобыл для нее, то волшебную палочку следовало купить. Миссис Хейли рекомендовала ей не вставать с постели еще 3-4 дня, и, естественно, ни о каких прогулках и речи не шло, но на месте Джина не сидела. Она нашла стопку газет за последние полгода. Некоторых выпусков не хватало, так как они отправлялись в камин, но по оставшимся изучала то, что происходило в Британии и в мире во время ее отсутствия. Больше ничего она не вспомнила, но и не ныла, и никаких нервозов, как предупреждала целительница, за ней не наблюдалось. У нее было достаточно странное поведение, как будто джина не касалась ее собственной жизни пропавшая память. Альбус с умилением смотрел на свою двоюродную внучку, припавшую к витрине сладкого королевства и разглядывающую танцующее имбирное печенье. Он видел отражение ее улыбки и ореол влаги вокруг ладоней и пальцев, прислоненных к стеклу. Словно маленький ребенок, она искренне радовалась подобным мелочам. В белых локонах, торчащих из-под капюшона, и на ресницах застряли снежинки. Сегодня впервые она вышла из дома и подставила лицо небу. Каминная сеть доставила их из трактира прямо в дырявый котел, а оттуда, на запорошенный снегом косой переулок. Она так и шла, задрав голову кверху, лишь изредка оглядывалась по сторонам, словно искала для себя что-то новое. Альбус трансфигурировал для нее свою мантию на несколько размеров меньше, но одежды у нее все равно не было, и поэтому первым делом за покупками они отправились в мадам Малкин. Выбор одежды слегка удивил Дамблдора. Девочка из другого времени совсем ничего не смыслила в моде сороковых. Она предпочла брюки платьям и юбкам, что было несвойственно для современных юных волшебниц, стремящихся к утонченности и строгости. Эти же брюки, как сказала хозяйка заведения, никто не покупал 3 года. Вместо каблучков – мужские ботинки на шнуровке, а еще джина подобрала несколько пар цветастых и полосатых носков. Выбор блузок и свитеров был более приемлемым. Альбус не стал переубеждать джину, она пока не привыкла к имени Аврора, но настоял на нескольких вещах по его выбору. Пары платьев и юбок и ужасных, по ее мнению, сапогах и туфлях на небольших каблуках. Во Флориш и Блоттс они купили несколько книг за 5, 6 и 7 курсы по нескольким самым важным предметам. Альбус собирался проверить ее знания и, конечно, позволить ей учиться в Хогвартсе на следующий год. В Хаксмиде среди пьяницы грязного помещения паба с хмурым хозяином она попросту зачахнет. Джина очень стеснялась тратить их с Аберфортом деньги, ведь зарплата профессора в Хогвартсе не отличалась роскошью, а выручка в Кабаньей Голове едва покрывала расходы Аберфорта, но Альбусу было отрадно тратить на нее деньги, ведь он сам мало в чем нуждался, пока жил в Хогвартсе. «Идемте, мистер Дамблдор, а то моя палочка заждалась». Она улыбнулась ему и поспешила вперед к магазину волшебных палочек Оливандера, сама не понимая, что знает туда дорогу. «Да, скорее, а то она от тебя убежит», — усмехнулся Альбус, возвращаясь из собственных мыслей к реальности. Такие вспышки долгосрочной памяти за ней уже наблюдались, и Дамблдор, конечно, надеялся, что ей удастся вспомнить прошлое, но на самом деле не очень-то этого хотел. Нет, в этом не было никакой личной выгоды. Он лишь желал девочке научиться жить заново в этом времени, а воспоминания о будущем ей могут помешать, иначе ее пребывание здесь можно будет назвать вмешательством во время, что делать категорически запрещено. Джина не хотела вредить, но ведь она не просто переместилась в прошлое, а вернулась, и значит ее место здесь, в 40-х годах, однако и вспомнить то, что с ней было раньше, она мечтала больше всего. Дамблдор ее понимал. Чувствовать себя потерянной и не на своем месте воистину тяжело. Нет, она не плакала по ночам в подушку и не пыталась что-то достать из своей головы, вела себя так, будто все нормально и ничего не происходит, но по большим глазам цвета пасмурного лондонского неба, таким же, как у Арианы, можно было прочесть странную одинокую тоску. Страшно не помнить даже своего имени, страшно жить в прошлом, думая о том, что должна знать будущее. И все же, что заставило ее вернуться? Она смотрела на вывеску магазина Оливандера, поджидая Альбуса. «Почему не заходишь?» «Вас жду, мистер Дамблдор», — ответила она, не отрывая взгляда от больших букв названия магазина, на которых лежал снег. Наконец, джина перевела взгляд на него. «Это место кажется тебе знакомым?» — спросил Альбус, становясь рядом. «Я была в косом переулке раньше», — поведала она спокойно, «или позже, но, кажется, что этого магазина я не помню. О, как это странно! Полагаться на чувства, а не воспоминания». С первого дня в новом для нее мире все встало с ног на голову. Джина дала волю эмоциям и теперь обращалась за помощью именно к ним. Даже у сладкого королевства она позволила обонянию решать за разум. Знакомо, не ново, пахнет медом, клубникой и печеньем. Она сумела окунуться в мир чувств, и они стали заменой памяти. «Я думаю, что мистер Оливандер нас уже заметил», — сказал Дамблдор, взглядом указывая на витрину магазина, за которой стоял невысокого роста человек, изучая возможных покупателей. Когда они вошли внутрь, Где-то в глубине небольшого помещения зазвенел колокольчик, однако хозяин уже встречал их. «Добрый день, Альбус!» — поприветствовал Оливандер и обратил внимание на гостью, снимающую капюшон, с которого, как и с ее волос, тут же посыпался снег. «Добрый день, Гаррик, нам нужна волшебная палочка для этой юной особы». Альбус выдержал паузу для того, чтобы владелец магазина успел оценить улыбающуюся девушку, рассматривающую его с не меньшим интересом. «Я вас раньше не видел, мисс Джина, просто Джина», представилась она и, наконец, оторвала от него взгляд, чтобы получше рассмотреть помещение. Магазин был совсем крохотным, но так показалось только на первый взгляд. Были еще стеллажи, стоящие задней стенкой к клиентам, возвышающиеся практически до самого потолка. Они скрывали другое помещение, о размерах которого можно было только догадываться, но Джина почему-то подумала, что оно вовсе небольшое. «Джина», — сказал сидеющий мужчина, — «вы недавно в Англии?» «Да, она моя двоюродная внучка», — ответил за нее Альбус, заставляя продавца удивленно взглянуть на него. «Так ли это?» — переспросил Оливандер, думая, что ослышался. «Но, насколько я знаю, она пропала несколько лет назад. Эта информация была скрыта от общественности, когда Моргана пропала. По официальной версии, она и Аврора стали жертвами стада кентавров, охотящихся в лесах Шотландии. Тела так и не нашли, а о возрасте маленькой Авроры не всем было известно. Даже в прессе не оговаривался сей факт. Тем более, позже появилось еще несколько безумных версий, придуманных разными людьми. Настоящей информацией владел очень узкий круг. Плюсом было и то, что ее отец, Ангус Уинтер, был главой невыразимцев, а их семьи были строго засекречены. Да, Альбус сделал вид, что рассказал целительнице Хейли больше, а главное, правду, хотя то была всего лишь более реальная выдумка. Правдивая ложь привела к доверию. Ну не мог же он рассказать, как все было на самом деле. Она нашлась совсем недавно, поспешил заверить Оливандера Дамблдор. Но это очень длинная история, а мы спешим, нам еще нужно успеть купить кое-какие вещи. Хозяин лавки не стал спрашивать дальше, он наблюдал за девочкой, сложившей руки замком за спиной и рассматривающей пожелтевшую рекламу с футлярами и прикрепленной на крючки волшебной палочкой муляжом. «Ну тогда приступим, Джина», — позвал он. Серые глаза с неподдельным интересом наблюдали, как линейка отмеряет расстояние от плеча до пола, затем от локтя до пальцев, а рулетка измеряет обхват запястья. Ей нравилась элементарная магия, ведь Оливандер управлял инвентарем, роясь в стеллажах с футлярами поодаль, однако частенько бросал на нее озадаченные взгляды. Наконец, линейка и рулетка упали на пол, а Джина уже наблюдала за увеличивающейся пирамидкой из длинных узких коробочек, стараясь скрыть волнение за покусыванием губы. «А что случилось с вашей прошлой палочкой?» — спросил он, но в ответ получил сосредоточенный взгляд. «О, это все та же длинная история», — не дал ей раскрыть рот Альбус, за что Джина была благодарна. Оливандер извлек первую волшебную палочку из футляра и протянул ей. Странное ощущение возникло внутри, и это было тем, почему она соскучилась. «Нет, не подходит», — внезапно сказал Оливандер, а ее пальцы так и не коснулись заветного древка. «Попробуйте вот эту, должна подойти, 10 дюймов с четвертью, очень гибкая, из ивы, прекрасно для улыбчивых и жизнерадостных девушек», — сказал он, протягивая вторую. На этот раз волшебная палочка все же оказалась в ее руках, только Джина совсем ничего не почувствовала, словно пальцы сжимали бесполезный кусок дерева. «Хм, и это не подходит», — кажется, Оливандера это озадачило. «Видимо, ей придется еще подождать свою волшебницу, но я был уверен, что она выберет вас», — с улыбкой сказал он. «Значит, я не настолько жизнерадостная», — с ответной улыбкой произнесла она, принимая третью, про которую Оливандер не сказал ни слова. «Темное дерево, слишком длинное и, казалось, совсем не женственное». Задумчивость в глазах продавца волшебных палочек не скрылась и от Альбуса. Джина вернула ее продавцу, не дожидаясь новой фразы о том, что и это не ее палочка. «Может, ее собственная должна будет появиться в далеком будущем и просто еще не сделана?» Еще множество волшебных палочек она держала в руках, одна даже отскочила от нее, как ошпаренная. Джина смиренно принимала каждую, а Оливандер становился все угрюмее и угрюмее. Он уже два раза ходил в подсобное помещение и доставал оттуда пыльные футляры с палочками неизвестного возраста. В следующий раз, когда он ушел за новой партией, Джина обессиленно посмотрела на Дамблдора, но, Кажется, и тот был в недоумении, хотя скрывал эмоции довольно хорошо. «Ничего, Аврора, у Гаррика еще много палочек, я уверен, одна из них тебе обязательно подойдет». Альбус с каждым днем все чаще произносил это имя, но все же звал ее Джиной в большинстве случаев. Она лишь печально вздохнула и от скуки снова взглянула на рекламный плакат. Мастер волшебных палочек никак не приходил, из подсобного помещения слышались выдвигающиеся звуки и хлопанье дверц. Джине не нравилось вот так стоять, и она решила подойти поближе, чтобы прочитать надписи мелким шрифтом внизу плаката. Там оказалась инструкция по выбору волшебной палочки, которую она и так сегодня наглядно узнала. Джина с любопытством потрогала волшебную палочку. «О, боюсь, это всего лишь муляж», — сказала Ливандер, застав ее за этим делом. Он водрузил на письменный столик целый ящик с футлярами и сдул с них пыль. Он не собирался показывать при посетителях, что был в полной растерянности. «Муляж, она выглядит как настоящая», — задумчиво произнесла Джина, проводя пальцами по древку. Гаррик лишь усмехнулся, когда девочка сняла ее с крючков и поднесла к глазам, чтобы лучше рассмотреть, словно что-то понимала в тонком искусстве изготовления палочек. «Всего лишь кусок дерева. Продолжим», — как можно добродушнее сказал продавец, но от Эльбуса не скрылось его волнение. Дамблдор приподнял бровь, заметив странное поведение Элливандера, у которого из рук случайно выскользнул один из футляров и упал на пол. «Я помогу», — сказала Джина, оказавшаяся рядом с ним. «Вингардиум Левиаса», — неожиданно произнесла она, и продолговатая коробка взмыла в воздух и приземлилась на стол совершенно обескураженного Элливандера. Из его рук едва не выпали остальные два футляра, а говорил, не настоящее. Посмеиваясь, пожурил Альбус, глядя на улыбающуюся Джину и ее приобретение. «Что ж, думаю, на этом можно закончить, но она не настоящая», — внезапно воскликнул Ливандер, удивленный таким поворотом событий. «Эта палочка никогда не работала ни в чьих руках, Мерлин, это просто невероятно». Он не очень аккуратно кинул волшебные палочки обратно в коробку. «Самое что ни на есть настоящее», — возмутилась Джина. «Вы не хотите ее продавать? Нет-нет, что вы, я просто...» Но он запнулся, не в состоянии отойти от шока. «Это первая палочка, сделанная руками моего деда, она не работала никогда до сих пор». Он не мог понять, радуется или грустит, глядя на это чудо. «Понимаете, в ее сердцевине перо Авгура, это просто невозможно. Мой дед пытался доказать, что эта птица способна дать сердцевину волшебной палочке. Он очень рисковал, добывая перо, ведь услышать крик Авгура, к смерти, это птица скорби и одиночества, она летает только в дождь, но Авгур сам предложил перо. Вы понимаете?» Продавец захлебывался словами и уже мало понимал, что говорит. «Я люблю дождь», — с улыбкой заметила Джина, пожав плечами. «Мой дед был прав. Мерлин всемогущий, он был прав». Продавец схватился за голову и немного напоминал сумасшедшего. Он говорил, что Альха сможет проявить магические способности Авгура, а его все переубеждали. «Тише, мой друг, ты напугаешь Аврору», — засмеялся Дамблдор, глядя на вспыхнувшие небывалым огнем глаза хозяина лавки. «Сколько мы за нее должны? Как она могла подойти вам? Вы совсем не похожи на того, кому могла бы принадлежать эта палочка». К концу фразы его голос заметно понизился. «Я отдам ее за один кнат», — Альбус уже с улыбкой и навернувшейся слезой сказал Ливандер. «Но почему так дешево, мистер Ливандер?» — спросила Джина удивленно. «Она стоит намного больше, она с нежностью провела по гладкой, совсем не испорченной временем волшебной палочке. Нет, моя дорогая, она не стоит даже этих денег, это всего лишь символическая плата за ее долгую службу, понимаете, так принято у нас, мастеров. Мерлин, это чудо». Все восхищался он, глядя на смущенную Джину. «Считайте, что это подарок, но помните, что Авгур подчиняется только своим принципам. Палочка может оказаться своенравной. Ничего, думаю, мы поладим». Звякнул колокольчик, когда Дамблдор и довольная приобретением Джина покинули магазин. Теперь место на плакате пустовало, и на пожелтевшей бумаге остался белесый отпечаток волшебной палочки, которая наконец-то нашла своего хозяина. Эту историю Элливандер никогда не забудет, однако, будучи всегда предупредительным, он за потоком нескончаемых эмоций забыл сказать одну вещь: эта палочка просто не могла достаться человеку с легкой судьбой. Последующие недели Джина штудировала учебники, готовясь к экзаменации Альбуса. Издание за пятый курс она проглядела только мельком, не подчеркнув для себя нового, ведь Дамблдор был прав. У нее было образование, и заклинания всплывали в памяти с отточенной легкостью. Вопреки предупреждениям Оливандера, волшебная палочка слушалась ее хорошо. Заклинание надзора не действовало вместе, полном скоплении магов, а в кабаньей голове всегда находились пьяницы. Вероятно, что на Джину надзор мог и не распространяться, ведь Аврора Уинтер официально мертва. Она помогала Аберфорту на кухне и иногда в баре, за что, конечно, не получала благодарности, но и игнорировать прирост клиентов хозяин трактира тоже не мог. У него стали покупать еду благодаря девочке. Джина и в баре постаралась навести порядок. Окна теперь пропускали солнечные лучи, и в трактире стало светлее. Столы были очищены от жира, а пол – от грязи, заставлявшей думать, что вместо него под ногами находится земля. Отношения сожителей улучшились, но не намного. Каждый день Аберфорд получал пожелания доброго утра, только если и отвечал на них, то так, будто девочка спрашивала, кого хоронит. К ним часто наведывался Альбус, проверяя способности Джины. Он учил ее трансфигурации, зельеварению, чарам и другим предметам за шестой курс. Вместо лаборатории Аврора использовала кухню, и оттуда не раз доносился не очень приятный запах, заставляющий посетителей сбегать. Она находила удовлетворение в работе. К ним пару раз заглядывала целительница Хейли и подолгу разговаривала с Авророй. Эмма очень обрадовалась тому, что на следующий год ее любимая пациентка поступит на седьмой курс в Хогвартс и сказала, что девочка очень быстро реабилитируется и отходит от тревожных мыслей о памяти, которая так и не вернулась. С приходом весны и сезона дождей Джина все чаще стала выбираться на улицу. Она гуляла подолгу по окрестностям Хаксмида, и ее теперь знали все. От хозяйки трех метел мадам Розалии, до жителей окраины деревеньки. Она любила подолгу болтать с Розалией в ее пабе в компании Чарли, молодого продавца из Дервиши Бенкс, и с радостью проводила целый день на улице во время хогвартских прогулок в волшебную деревню, когда в сладком королевстве толпились студенты-сладкоежки, а у Зонка – самые отъявленные шалопаи. В чайной мадам под Дефут она познакомилась с тремя девушками с пятого курса Хаффлпаффа. Вечером Джина приходила в кабанью голову, чтобы поглазеть на будущих преподавателей, хотя в большинстве своем они выбирали трактир Розалии, но ближайшие друзья Альбуса были гостями Аберфорта. К ним и в обычные дни часто заходил Гораций Слакхорн, веселый пузатый волшебник, преподающий зелья и заведующий факультетом Слизерин. Она могла с точностью сказать, что видела его в своем прошлом. Иногда появлялась Галатея Меррисот, серьезная, но, в то же время, приветливая пожилая женщина, которая будет присутствовать в экзаменационной комиссии ПАСОВ. В общем, жизнь Джины налаживалась, и она с нетерпением ждала сдачи экзаменов, в своих силах была уверена, а с таким преподавателем, как Дамблдор, у нее не оставалось ни единого шанса не сдать как СОВ, так и промежуточные экзамены за шестой курс. Она уже выбрала предметы, которые будет изучать на седьмом курсе и, надо сказать, неплохо в них ориентировалась на радость Дамблдору. Однажды Джина вспомнила некоторые сведения из ее прошлого по зельеварению, но Альбус лишь удивился и посоветовал не распространяться о зельях, которые еще не изобрели. Улочки, полные веселого смеха студентов Хогвартса, постепенно пустели, на Хаксмит опускались сумерки, по краям дороги загорались фонари, а в помещениях можно было разглядеть людей. Джина торопилась скорее попасть в кабанью голову. Сегодня должна прийти профессор Меррисот. Лужи хлюпали под резиновыми сапожками в цветочек, и она с какой-то невероятной радостью бежала по ним к трактиру. Ноги уже промокли, но Джина не замечала этого. Вновь начинающийся дождь забарабанил по козырькам и крышам. Она весело помахала Чарли, протирающему витрину Дервиши Бенкс, и помчалась дальше. Четверо припозднившихся студентов в гриффиндорских шарфах выходили из зонка с небольшими пакетиками будущих отработок. Они проводили взглядом немного странно одетую девушку, буквально летящую по лужам, и засмеялись. Помимо цветастых сапожек и салатовой мантии вырви глаз, на ней была яркая желтая шапка, подаренная Розалией, нашедшей этот предмет гардероба слишком ярким для того, чтобы носить самой. Но, к всеобщему удивлению, несмотря на пестроту, одежда неплохо сочеталась. Возможно, всему виной был юный возраст, которому шли радостные цвета. Вот таким ярким пятном Джина неслась по улице, привлекая к себе внимание привыкших видеть ее жителей деревни и любопытных студентов. Дождь усиливался, и она радовалась ему, подставляя лицо каплям. «Я видел сегодня, как Прюэт со своими дружками заходит в зонка», — произнес шестикурсник, — ставя кружку со сливочным пивом на стол. «Опять планируют какую-то гадость. Я слышал, они снова сцепились с Розером. Очень важная информация, Цигнус», — ответил Том, боковым зрением оглядывая посетителей трактира. «Мне плевать на ваши разборки», — холодно продолжил он. «Ты сам постоянно нарываешься на стычки с ними, и я уже устал от этой вашей детской возни. Это не то, о чем ты должен думать». Его спутник ничего не ответил, пытаясь отследить, куда же смотрит Риддл. «Ты, потомок древнейшего чистокровного рода Блэков, пора уже вылезти из пеленок и быть выше этого. В отличие от тебя, Розер не бежит ко мне жаловаться по каждому мелкому поводу». «Правильно, потому что у Розера сестра, префект, он все выкладывает ей». Риддл смерил Цигнуса уничтожающим взглядом. «Ни одно дело не решается без ведома Тома, ни одна ссора или мелкая склока не проходит мимо его черных глаз, и он прекрасно знает, что Розер частенько перебрасывается не самыми приятными заклятиями с Прюэттом и Уизли, но он намного умнее истеричных Блэков всех вместе взятых. Йен Розер прекрасно знает, что Риддл осведомлен обо всех его делах, но никогда не жалуется и не доносит ни на кого. То есть доносит, но только по важному поводу, что делало его фаворитом Тома. Они давненько не заходили в Кабанью голову, плюс этого паба был в том, что здесь практически никогда не было ушей, и, на удивление, даже сегодня, в день прогулки в Хаксмит, сюда не заглянул ни один преподаватель, хотя еще не вечер. Том скрыл удивление от того, что в трактире от чего-то стало намного чище. Стаканы, впрочем, все равно приходилось очищать заклинаниями. Том даже не пытался выглядеть заинтересованным в беседе с Блэком, он вообще мало интересовался другими людьми, но не всегда. Цигнус был нужен, он был ушами и глазами Хогвартса, такие, как этот богатенький мальчик, были чуть выше серой массы Слизерина, которая негласно подчинялась тому. Круг так называемых избранных, чистокровных отпрысков магического мира, был посвящен в тайну происхождения Риддла, потомка самого Салазара Слизерина. Трое доверенных, Цигнус, Розер и Каспар Крауч, вокруг которых бурлила вся факультетская жизнь, были его свитой. Своим благоговейным отношением они побуждали всех лебезить перед Томом, но нередко ругались между собой, вынуждая своего лидера их мирить. Том вел светскую жизнь в Хогвартсе, выстроил под собой пирамиду из вассалов и сюзеренов, и ни один из его псевдодрузей не мог похвастаться настоящим знанием его биографии. Префект Слизерина был скрытен и выдавал только ту информацию, которая была ему выгодна. Замкнутый круг, его уважали и превозносили лидером за то, что он ими манипулировал, но все было не так просто. Он выбирал своих друзей из тех, кто меньше всего ладил между собой. Один отколется, другие помогут найти свое место в самом низу лестницы. Крауч и Блэк доносили друг на друга и на Розера, пытаясь встать выше него, но вместе могли работать как часы, слаженно и четко, а если это слаженно становилось слишком слаженным, Том находил повод для новой ссоры друзей. «Ну, Цигнус, ты еще что-то хочешь мне сказать?» — поинтересовался Том, от которого не скрылся бегающий взгляд собеседника. Такое с тем бывало от нетерпения. «Да», — негромко ответил Цигнус, наклоняясь чуть ближе к тому. «Кажется, я видел сегодня перед прогулкой в Хаксмит двух милых голубков во внутреннем дворике. Можно без эпитетов и метафор. Что ты видел?» — как бы равнодушно произнес Том. «Ничто, Акова». Глаза Цигнуса блестели огнем. Разерворковал Суилкис. «Кажется, это было похоже на ненавязчивую беседу. Знаешь ли, мне нет никакого дела до них», — не меняя интонаций, ответил Том, но в тусклом освещении паба невозможно было не заметить, как еще больше потемнели от гнева его глаза. «Мне казалось, что она тебе не безразлична», — удивился Цигнус. «Тебе в последнее время много чего кажется». Уилки скопала под него и уже давно. Эта самонадеянная хитрая слизеринка наблюдает за ним с самого открытия тайной комнаты. Она слышала, как Том шипит на Парсилтанге, когда он закрывал проход туда на втором этаже в женском туалете, где позже подохла Миртл. Открытие комнаты было ошибкой. Том ненавидел Эвелин еще и за то, что она не распускала язык, ничего так никому и не сказала, не дала повода себя обезоружить. Эту девушку сложно было назвать глупой, но она действительно не понимала, с кем связывается и куда лезет. А теперь она пытается навязать свое общество Розеру, чтобы узнать правду о прошлогодних событиях. Пусть, к ее разочарованию, никто из троих друзей ничего не знал о происшествии, но не стоило подпускать эту ищейку так близко. Йен в этом году оканчивал школу, и как любого другого чистокровного отпрыска его заставит жениться, а Уилкис – чистокровная, богатая аристократка, чем незавидная невеста. Она явно собиралась стать спутницей жизни его главного компаньона, с которым Том не намерен прекращать общение. Пташка метила слишком высоко и совала свой нос в чужие дела. Дверь в кабанью голову распахнулась, и в паб вошло яркое салатово-желтое нечто с веселой рожицей. Это нечто сняло мокрую шапку с головы и выжало ее на пол, на котором тут же образовалась лужица. «Это еще что за подсолнух?» – засмеялся Блэк. «Кажется, на сегодня сливочного пива ему было достаточно». «Да нет, это кузнечик». Девочка оглядела помещение, но, видимо, никого не нашла, поэтому отправилась в сторону одинокой двери в углу рядом с баром, хлюпая сырыми ногами в сапогах и оставляя на деревянном полу следы. «Джина, ты рано!» – послышался голос Эберфорта. Том заметил, что тот не вкладывал в фразу никаких интонаций, лишь проявлял дежурную заинтересованность. «На улице сильный дождь, а у Розалии нет на меня времени, сегодня в трех метлах все столики заняты», — поведала девочка. «Я сейчас переоденусь и помогу вам». Хозяин паба нахмурился от ее слов. В трех метлах всегда было много посетителей, это заведение составляло главную конкуренцию пабу Аберфорта. «Да», — протянул Блэк, когда девушка исчезла за дверью. «И кто это?» «Послушай, до меня дошли слухи, что твоя троюродная сестрица Каллидора пропустила вчера зельеварение», — вернулся к разговору Том. «Не знаешь, в чем дело?» Задачей старосты было следить за успеваемостью и посещением уроков, но Ридблу просто нужен был повод поставить одного гриффиндорца на место. Том не прогадал, реакция Цигнуса говорила сама за себя. Парень крепче сжал ручку от кружки со сливочным пивом и забыл о салатово-желтом пятне. «Да, вся семейка Блэков, все родные, двоюродные и троюродные братья и сестры с ума сходили из-за этой несносной девочки. Каллидора Блэк взяла моду игнорировать семейные принципы и водила шашни с Харфангом Лангбаттомом. Дело было вовсе не в том, что он гриффиндорец. Он был одним из шайки Прюэтта, студентов, пытающихся попортить кровь тому и его прихвостням. И Каллидора не впервые пропустила занятия. Она училась на пятом курсе, а Харфанг с ними на шестом. И его тоже вчера не было на последней паре по трансфигурации. Цигнус и Том продолжили обсуждение плана действий по прекращению этих недостойных семейства Блэк отношений. Харфанг был полукровкой, еще куда ни шло, но половина его друзей были маглорожденными, что было неприемлемо в высшем обществе. Ридблу на самом деле было глубоко плевать на проблемы Цигнуса, но он должен был создавать хоть какую-то видимость заинтересованности. «Смотри, опять это цветастое», сказал Цигнус, но Том не обратил внимания на девочку, вернувшуюся в бар. Он был слишком занят своими мыслями. «Мерлин, что на ней надето?» Джина, как ни в чем не бывало, принялась помогать Аберфорту натирать кружки и развешивать их на полозья и крючки, прикрепленные к верхней части барной стойки. Посетителей сегодня ели мало, и заготовок хватало, чтобы не нестись сломя голову на кухню и готовить что-то новое. «А где профессор Мерлисот?» – спросила она негромко у Аберфорта. «Понятия не имею», он не обратил внимания на внучку, выписывая счет. «Пришла сюда, так работай», угрюмо добавил Аберфорд, протягивая листок Авроре. «Вон туда», и взглядом указал на угловой столик в глубине помещения. Джина не пользовалась магией при людях, чтобы не вызвать возмущений. Она любила работать в зале и разносить напитки из чита на подносе, как это делает Розалия. Та говорила ей, что многое в ресторанном бизнесе зависит от общения, и Джина старалась уделять внимание каждому посетителю. «Мистер Дамблдор, он спит», — почти громко сказала девушка, застывшая у столика с мирно посапывающим посетителем, улыбающимся одному ему ведомым снам. Том нехотя посмотрел на нее. «И чего же так орать? Этот пьяница не проснется, даже если его столик разнести бомбардой». Том неожиданно понял, о чем говорил Цигнус, обращая на нее внимание в прошлый раз. Все бы ничего, но ее белый передник украшали огромные синие звезды, а на ногах красовались все те же сапоги, но они больше не оставляли следов за собой и не были мокрыми. «Так значит», — высушила заклинанием. Том уже с интересом смотрел на светловолосую девочку с огромными серыми глазами. Она выглядела лет на 16, а значит, не имела права колдовать, или изобрели самовысушивающуюся обувь. «Ну так разбуди его», — просто сказал Аберфорд. Похоже, что его предложение озадачило нарушительницу закона об использовании магии несовершеннолетними. Она переводила взгляд с пьяницы на хозяина лавки. А как, казалось, что девочка не знала, как подойти к спящему клиенту, Она неуверенно ткнула его пальчиком в плечо, но ничего не произошло. Том был прекрасно знаком со скверным характером Аберфорта, но тот почему-то не собирался повышать на нее голос, что несказанно удивляло. Он бросил тряпку на барную стойку и недовольно посмотрел в сторону девушки, но потом сам решил разобраться с ситуацией. «Просыпайся, Артур», — толкнул спящего Аберфорт, но тот что-то тихо простонал и не открыл глаз. «Просыпайся», — напирал он, но тот отмахнулся от него. «Нет», — протянул сквозь сон пьяный маг, — «это не тета, что ты подумала, лис». Девушка не выдержала и засмеялась, а Цигнус решил привлечь к себе внимание. Ему наскучил этот бар с его пьяницами. «Еще сливочного пива», — произнес он, и взгляд серых глаз обратился к нему. «Джина, принеси мне с кухни отрезвляющее зелье», — попросил Аберфорд, забывая о попытках разбудить Артура. «Секундочку», — сказала она и, все еще посмеиваясь над спящим магом, отправилась в сторону барной стойки. Том не сильно интересовался окружающими его людьми, но замечал все необычное. «Эта девчонка нарушает закон, хотя, может, ей уже есть 17, и именно поэтому она здесь, а не в Хогвартсе или других школах». «Нет, конечно, в Хогвартсе она точно не училась, слишком странная, чтобы не заметить», а Том помнил всех. «При этом она не использовала магию, чтобы отправить счет от барной стойки до столика, а это значит, что Том был прав». Порыв свежего влажного воздуха ворвался в помещение, когда в кабанью голову вошли новые посетители. Том был совершенно не рад видеть вошедших, его профессоров затей трансфигурации. «Добрый вечер, мистер Дамблдор и профессор Меррисот», как-то чересчур счастливо сказала девушка, появившаяся из кухни с пузырьком отрезвляющего. Она улыбалась так, словно это был самый счастливый день в ее жизни, и Тома это раздражало. Иной раз ему было бы плевать, но эта странная официантка сияла, как елочная гирлянда, высасывая из мира плохие эмоции, словно антипод Дементору. Более того, Джина, как назвал ее Аберфорд, требовала улыбки в ответ, и люди ей потакали. Меррисот положила руку ей на плечо и что-то шепнула на ушко, после чего девочка сосредоточенно кивнула, а Галатея внезапно достала из кармана мантии маленькую книжку, вернула ей прежний размер и передала девочке. Видимо, какой-то фолиант почтенного возраста. Джина прижимала к себе книгу, словно живую, этим жестом благодаря профессора Зати. «Спасибо, я обязательно верну ее, как только прочитаю. Можешь не торопиться, книга-то большая, вернешь, когда сможешь. Там очень интересный подход к некоторым предметам», сказала Галатея, глядя на то, как Джина кладет книгу на стол и наливает в кружку сливочного пива. «Эта книга в свое время была для меня путеводителем по изучению магии. Там много дельных советов, но, конечно же, есть и совершенно бредовые, как и в любой другой книге. Я сейчас вернусь, мне нужно отнести заказ», сказала девочка, взяла кружку сливочного пива и направилась к столику молодых людей, но они там уже не сидели. «Ваше пиво», в некотором замешательстве сказала она. «В следующий раз можешь нести быстрее», не глядя на нее, произнес молодой человек с каштановыми волосами до плеч и прошел мимо. «Мистер Блэк», услышал он, «можете быть хоть чуточку повежливее?» Цигнус оглядел профессора Зати с недовольством, но в следующую секунду улыбнулся. «В следующий раз можешь нести побыстрее, пожалуйста», растянул он последнее слово. Том подтолкнул его к барной стойке. «Добрый вечер, профессор Меррисот, профессор Дамблдор, простите Цигнуса, на него плохо действует сливочное пиво», губы Риддла расплылись в вежливой улыбке. «Сколько мы должны?» — повернулся он к Аберфорту. Он знал, что Дамблдор раздражает его лицемерие и все сопровождающиеся им эмоции на его лице. Цигнус достал кожаный мешочек, вынул оттуда монеты и положил на стойку больше, чем озвучил Аберфорд. «Без сдачи», — коротко бросил Блэк, поворачиваясь к Аберфорту, который вливал пьянице отрезвляющее зелье. Тот лишь кивнул. «Не знал, что вы предпочитаете кабанью голову трем метлам», — мистер Риддл обратился к нему Альбус с наигранной доброжелательной улыбкой. Он-то знал, что тому нужно было какое-то уединенное место, чтобы что-то обсудить. «Что вы, профессор Дамблдор», — в той же манере продолжил парень, — «я вовсе не собирался идти сюда, просто у мадам Розалии полная таверна посетителей», — сказал он, вспоминая слова Джины. «А здесь, похоже, стало хаем чище и приятнее», — отвесил жидкий комплимент кабаньей голове Том. «Прошу прощения, но нам нужно идти, сегодня моя смена по патрулированию коридоров». «Мистер Риддл, вы всегда такой обязательный», — сказала Меррисот, с восхищением глядя на лучшего студента Хогвартса, который галантно улыбался, принимая комплимент. «Что ж, тогда не смеем вас задерживать», — с едва уловимой иронией перебил Альбус. Том прекрасно знал, что Дамблдор его недолюбливает в отличие от других преподавателей. «До свидания», — сказал он. Цигнус последовал его примеру и попрощался с профессорами. От проливного дождя, размывающего улицы Хагсмида, их укрывало заклинание. Том был не особо рад встрече с профессорами Хогвартса, и еще больше его удивило их теплое общение с официанткой, которую он до этого в жизни не видел. Это отношение что-то значило, возможно, она была не просто работницей, более того, она пришла в трактир поздно. Джина помогала Аберфорту, а не работала на него. Джина, несовершеннолетняя девочка, использующая магию вне стен какой-либо школы. Волшебная палочка Лили Эванс. Если вы увидите какие-либо ошибки, я искренне надеюсь, что вы поможете мне. Вечно с вами, Шинигами. Скелет в шкафу. Теперь она, его главная проблема. Нет, проблема в том, что никто не должен знать, что у него вообще могут быть проблемы. Грива пушистых светлых волос маячила рядом с ним. Вот она берет в руки последнее печенье с тарелки, сначала подносит ко рту, а потом... «Ты хочешь?» Заботливый голосок неприятным эхом раздался в его голове, пальцы незаметно крепче сжали кружку с горячим чаем. Стенки слишком тонкие, и напиток обжег кожу через фарфор. Том наказывал себя за бездействие, хотя нет, он выжидал момент, обдумывая дальнейшую судьбу этой занозы. Тонкий смех, подобный звону колокольчиков, вновь осмелился раздражать его сознание. Рука с печеньем уходит влево и исчезает за границами поля зрения. Том отставил кружку и, продолжая внимательно изучать очередную статью о Гитлере, автоматическими движениями два раза опрокинул порционную сахарницу над чаем, затем также отрешенно принялся ворочить ложкой, но внезапно остановился. Он сосредоточенно взглянул на чашку, а затем с легким отвращением на лице отодвинул ее от себя. Том никогда не пил чай с сахаром. Да Уизли на метле едва держится. Вновь появился этот приторный голос. «Не стоит недооценивать соперника из-за личной неприязни», — с усмешкой произнес Розер. Том до сих пор не мог понять, как Уилкис удалось занять место между ним и Йеном на ужине. Это был второй необдуманный поступок с ее стороны, после начала отношений с его фаворитом. Он старался игнорировать хмурый взгляд Каспара. Ближнему кругу Тома не нравилась эта девушка, и Крауч с Цигнусом ждали указаний к действиям, а лидер медлил, делая вид, что ему все равно. «А ты не помнишь, как на матче с Рейвенкла он промазал мимо кольца и едва не угодил в трибуну рейвенкловцев? Вот мазила, Эвелин явно переигрывала. В него Фадж попал бладжером. Согласись, гриффиндорцы сильны в квиддиче», – парировал Йен, наливая ей еще какао из чайника. «Несмотря на все наши неурядицы, стоит это признать, но не так сильны, как вы. В прошлый раз Эйвери поймал снитч на пятой минуте». Эйвери поднял взгляд от тарелки с пирогом и удивленно взглянул на девушку, назвавшую его фамилию. Она ответила ему улыбкой, и хмурый парень вновь принялся за поглощение десерта, скрывая смущение. Этот четверокурсник не упускал случая попялиться на Уилкис, но ответный взгляд ставил его в тупик. Это везение, он просто увел его из-под носа Турпина. Когда тот чихнул, засмеялся Розер над ее настойчивостью. «Нечего чихать, значит», — с наигранным недовольством перебила она. Том мог представить ее надутые губки, хотя Уилкис сидела к нему спиной. Преподавательский стол редел, в зале осталось только двое профессоров, Диппет и вездесущий Дамблдор, который всегда приходил на ужин позже и сидел до конца. Том перевел взгляд на гриффиндорцев и мысленно просмаковал в памяти момент, когда Прюэтту, Уизли, Лонгботтому и их маленькому дружку Поттеру досталось за то, что они пронесли в Хогвартс товары из Зонка, что было категорически запрещено школьными правилами. «Неделя отработок у миссис Норрис, лучшие, что можно придумать». Том, недолго думая, сдал их грамотно, сдал МакГонагаллу, их вечной правильной старости, устроившей обыск в комнатах ребят. То есть его имя даже не поднималось в этом вопросе. Легкий толчок в локоть. «Ох, Том, извини», — сказала Эвелина, не дожидаясь ответа, отвернулась обратно к Розиру, чтобы продолжить пустую болтовню о завтрашнем матче. Том мысленно усмехнулся такому жесту. Она сидит спиной к нему и даже не представляет, как это опасно, а вдруг он больше не сможет переносить ее присутствие и просто проклянет. Вот так в спину. Том посмотрел на изумрудный перстень, сияющий на указательном пальце правой руки. Только он знал, что гравировка СС на нем настоящая, хотя всех убеждал в обратном. Студенты решили, что для него это просто способ выделиться, и знали ложную историю его добычи. Якобы он был куплен у уличного спекулянта в Лютном переулке. Но это был настоящий перстень Салазара Слизерина, взятый Томом в память о крови, текущей в его жилах, и крови Макглов, что он пролил неподалеку от дома Мраксов в деревушке, примостившейся между двумя холмами. Том почувствовал на себе взгляд, и он уже знал, кому этот взгляд принадлежит. Дамблдор смотрел на него, пока Диппет ему что-то оживленно рассказывал. Как ни в чем не бывало, Том налил себе новую чашку чая и продолжил чтение газеты, которую не было времени изучить утром, а перстень предпочел перевернуть камнем вниз. Уилкис не выходила из головы, и нужно было что-то делать, придумать план действий, ведь до конца учебного года оставалось всего 3 недели. Стоило ненавязчиво подтолкнуть Розира к расставанию, отсечь все пути для Эвелин. Жест со случайным прикосновением, скорее всего, действительно случайен. Эта девушка слишком умная, чтобы вот так просто нарываться. Том понимал, что у нее нет доказательств, что именно он открыл тайную комнату, но одно ясно как день, он опасен, и не стоит его провоцировать. Том, прозвучал совершенно иной голос, в котором читались нотки стали. Он обернулся, чтобы увидеть над собой девушку с зелеными жестокими глазами, в которых буквально светились 2 маленькие эмблемы Слизерина. «У нас через 15 минут собрание». Друэлла Розир сделала многозначительную паузу, но не дождалась ответа и, закатив глаза, продолжила. «Это по поводу сдачи СОФ у пятикурсников и промежуточных аттестаций». Она с недовольством оглядела парочку Уилкис плюс ее родной брат и пошла к выходу. Том еще раз бросил взгляд на преподавательский стол, откуда успел ретироваться Диппет. Дамблдор вместе с Галатеей Мирисот тоже засобирался с завтрака. Девушка с гордой осанкой и темными блестящими волосами до плеч шла впереди. Ее вздернутый носик и складная фигурка давали ошибочное первое впечатление, что она всего лишь хрупкая аристократка с самомнением. Друэлла имела очень острый язычок и крутой нрав, но, в то же время, организованность и высокие отметки, не зря ее назначили старостой. Единственным человеком, избегающим ее ежовых рукавиц, был Том. Она пыталась подражать ему, но была чрезмерно импульсивна. Он же никогда не позволял ей делать больше, чем делает сам. «Полагаю, что на нас повесит помощь младшим курсам в подготовке к экзаменам. У старост 7-го курса скоро жаба и, соответственно, постоянная нехватка времени», продолжила она посвящать Тома в работу. «Мы и так им помогаем», констатировал он. «Формальности, как-то чересчур черство, даже для нее», — ответила Розир, — «это были нервы». Она ему нравилась, нравились холодные нотки в голосе и властолюбие. Мало кто из девушек смотрел на него без обожания, и Друэлла принадлежала к этому меньшинству. «Что случилось?» — спросил Том, прекрасно зная ответ. «Все нормально», — ледяным тоном отозвалась она. Том усмехнулся и остановил ее, схватив за рукав манти. «Я могу чем-то помочь», — с хитрой улыбкой предложил он, глядя в глаза своей напарнице. «Да, если утопишь Уилкис в Черном озере», бросила она, но потом собралась и немного отстранилась от него. «Твоя улыбка может мне о чем-то сказать?» Ее глаза подозрительно сузились. «Полагаю, именно то, что ты хочешь услышать». Он прекрасно знал, что Друэлла на дух не переносит девушку своего брата. Она усмехнулась искре в черных глазах Тома и безошибочно задала следующий вопрос. «И что же от меня требуется?» — спросила она, все больше ввязываясь в игру взглядов. Том намеренно тянул момент, но Розир была не из тех, кто изнывает от нестерпимой жажды узнать что-то новое. Она играла по его правилам. «Кажется, наша драгоценная Иви неплохо общается с Каллидорой Блэк», — рассуждал Том. «Как насчет небольшого шантажа? Мерлин, Каллидора хорошая девочка, как так можно?» Она изобразила возмущение, но затем усмехнулась. «Неплохо бы их поссорить, нечего Каллидоре якшаться с ней. Одним заклятием 2 Гриндиллоу. Ну и в чем будет заключаться шантаж?» Друэлла заговорщицки подмигнула тому и понизила голос до шепота. И снова холодная усмешка на его устах, такая же, как у нее. «Харфанг», — просто сказал Риддл. «Я согласен покрывать ее с ним встречи, а ты, готова?» Друэлла сощурилась еще пуще. «Том Риддл, ты готов предать своего друга и позволить этому Гриффиндорцу портить одну из драгоценных Блэков?» Она с укоризной смотрела в его темные глаза. «Чем же тебе так насолила Уилкис?» «Тем же, чем и тебе», — ухмыльнулся парень. «Я тоже хочу убрать ее от Йена. Каковы должны быть мотивы, если ты так ненавидишь ее?» Том снисходительно отреагировал на любопытство, поскольку она просто шутила. «Если Уилкис будет на порядочном расстоянии от твоего брата, она будет мне безразлична», — произнес он. «Ее слишком много». Он прекрасно понимал, что слова звучат неправдоподобно. «Ладно, не мое дело», — ответила Розер. «Она всегда так делала». Том понизил голос до шепота, приблизившись к ней. «Что ты готова сделать?» — спросил он на ушко, но Друэлла не вздрогнула от такой близости. «Я готова отдать половину золота Розера в Гринготтсе, если твой план, а, насколько я понимаю, он у тебя уже есть, сработает». Волшебники в белых париках, изображенные на портрете, висевшем невдалеке, вдруг замолчали и прислушались к их разговору. Том бесцеремонно схватил Друэллу под локоть и толкнул к первой попавшейся двери, бывшему кабинету арифмантики, сейчас заставленному старой пыльной мебелью и некондиционным учебным инвентарем, вроде испорченных котлов из класса зельеварения, которые Слакхорн решил оставить, авось пригодятся. Очистив заклинанием одну из парт, Друэлла присела на краешек и вопросительно посмотрела на Тома. Коварная улыбка не сходила с его лица. «Когда ты так смотришь, я начинаю тебя бояться, Риддл», наконец, произнесла она шутливо, и получила в ответ новую ухмылку. Темные глаза напротив, не выражали никаких эмоций, а красивое бледное лицо. Им можно было любоваться вечность. Девушки западали не только на его внешность, но и на незаурядный, блестящий ум. Том, слизеринец, его темная харизма невероятно привлекательна для юных ведьм, провожающих его голодными взглядами, которые он предпочитал не замечать или замечал только тогда, когда ему что-то нужно. Были ли у него девушки, никто не видел, но это не значит, что не было. Половина золота Розеров не понадобится, наконец, перешел он к делу. Достаточно нескольких галеонов. Друэлла не понимала, как деньги могут помочь. Семья Уилкис богачей Розеров, ну не подкупать же он ее собрался. Конечно, нет. Все идеи этого слизеринца были интересны и действенны, а главное, выгодны. Никто не смел упрекать его в обратном. «Ты можешь говорить прямо, Том», не выдержала она, теряя маску хладнокровия. В зеленых глазах читалось практически осязаемое любопытство. Том подошел ближе и заключил ее руку в ладони. В этом жесте не было романтики, скорее игра, небольшая интрига перед словесной кульминацией.